себя предавая, отвечу за все я. За каждое слово, за каждое дело, за грязную душу, за скверное тело, за каждое слово, за каждое дело, за грязную душу, за скверное тело. Продал я незримо свое первородство, за блеском фасада осталось уродство, надутая важность, нечувствие гноя, но прятать нет смысла, отвечу за все я. За каждое слово, за каждое дело, за грязную душу, за скверное тело. За каждое слово, за каждое дело, за грязную душу, за скверное тело. Чистоты и велики, и сладки, но рост их не скор, и подходы не гладки, без помощи свыше, ничтожные усилия, лишь с помощью этой ты мог обрести бы спокойную совесть без мерзкого дела. Очищенную душу и скверное тело, спокойную совесть без мерзкого тела, очищенную душу и скверное тело.